Глава 14. По дороге Варя, Уйгуна и Милена разбежались по домам, их ждали родители. Саина за руку привела Катю к большому, но довольно ветхому одноэтажному дому на центральной улице. Во дворе стоял деревянный стол, на котором во всю свою немалую длину растянулся рыжий кот, причем вид у него был такой, словно стол сколотили исключительно для него. Рядом на скамье с книжкой в руках сидел Салаат. Они с Катей удивленно посмотрели друг на друга. «Вот, это мой брат», — сказала Саина. «Это кот соседей, а это Катя, она в школе английскому учит». «Давно не виделись», — Салаат улыбнулся. «Заходи, присаживайся». «Расскажи, как ты на скалы ходил», — потребовала Саина, «а то она не верит». «Ну, нашла, чем ей голову забивать. Иди лучше чайник поставь». Саина в припрыжку понеслась в дом. Катя уселась на скамейку напротив Салаата. Коту такое соседство не понравилось, он встал, потянулся, фыркнул и с недовольным видом ушел. Катя была смущена. Она никак не ожидала, что братом Саины, тем самым, у которого девочка собиралась утащить лопату и который предположительно пугал детей страшными россказнями, окажется Салаат. «Девчонки просто захотели показать мне скалы», — пробормотала она. «Ну, с берега. Рассказали про кости, про мамонта, про то, что место проклято». «Можешь не пересказывать. Если тебе это интересно, то все правда. В смысле, кости там есть, сам видел. Место странное, но проклятое ли оно, черт его знает, я этого никогда не утверждал. С другой стороны, всякое бывает. На проклятом месте, наверное, штамп не стоит, что оно проклятое». Катя улыбнулась. «И правда». Вернулась Саина, неся на подносе три чашки чая и блюдце с печеньем. Ее хозяйственный вид растрогал Катю. «От Вадика такого никогда не дождешься», — подумала она. Хотя справедливости ради, ее саму в детстве тоже нельзя было назвать хорошей хозяйкой. За нее всегда все делали родители. «Рассказывай давай», — потребовала Саина у брата. Салаат взял одну чашку себе, другую поставил перед Катей и сказал по-английски. «Ее это все не сильно пугает. Для нее это что-то вроде классного фильма». «Не говори на языке, которого я не понимаю», — вспыхнула Саина. «А ты учись лучше. Зря, что ли, Катя тебя учить приехала?» «Говори про скалы», — Саина топнула ножкой и повернулась к Кате. «Он вообще-то не любит об этом рассказывать, но тебе точно расскажет». Катя вопросительно посмотрела на Салаата, и тот сдался. «Ладно, ладно. В общем, пошли как-то мы с другом, Эрханом, к этим скалам. Здесь у мальчишек дело чести хоть раз попробовать туда сунуться. Показатель смелости. Подошел — уже хорошо, залез — вообще герой. Но, насколько я знаю, если на самый верх кто и залезал, то очень давно. Хотя, может, просто не рассказывали?» Он пожал плечами и отхлебнул чаю. «Место там странное. Уже на подходе чувствуешь, будто, ну, что-то не так, и лучше уходить. Подходишь ближе — слышишь звук. То ли звенит что-то, то ли жужжит». Салаат заметил выражение лица Кати и сказал. «Знаю, думаешь, глюки. Я и сам сначала так подумал. Но Эрхан тоже слышал, да и другие ребята рассказывали. Впрочем, ладно, это не так важно. Скалы там — одно название. Сыплются почти везде. Но мы все равно полезли. Не только из-за самой скалы сложно, но и потому, что сразу понимаешь, что сунулся туда, куда не следует. У нас даже руки дрожали. Очень странное ощущение. Эрхан сорвался где-то с середины и упал». Салаат замолчал. «Насмерть?» — прошептала Катя. «Нет. Но покалечился здорово. Потом расскажу, там тоже странно вышло». Салаат тряхнул головой и продолжил. «Забрался я, в общем, наверх. Погода была пасмурная, небо серое. В голове помутнело, как сон снился. Посмотрел, впереди что-то непонятное. Шел туда, пока не разглядел кости. Огромные, целая куча. Но тут мне совсем худо стало, и я побежал обратно. Спустился кое-как. Скорее скатился, чем спустился, и тоже немного покалечился». «Вот видишь», — сказала Саина, — «я тебе говорила». Катя не знала, как реагировать. Салаату хотелось верить, но его рассказ звучал фантастично. Казалось, он говорит все это только ради того, чтобы произвести впечатление. «А твой друг?» «Плечо сломал и голову разбил». «Ты сказал про что-то странное». Салаат помялся, ему не хотелось об этом говорить. «У него потом с головой стало плохо. Он так и не смог объяснить, что случилось, почему сорвался, что случилось после. Вообще, с тех пор почти не говорил. «Его в город увезли в больницу», — добавила Саина. «В эту, психическую». «Понятно. И никто больше не пытался залезть за костями?» «Нет. Тебе, наверное, будет непросто это понять. Но тут очень верят в нечистую силу и зазря судьбу не испытывают. Но все, кроме глупых мальчишек». Катя допила чай. Саина доела последнее печенье и унесла грязную посуду. Катя решилась спросить прямо. «Ты веришь в эту историю про проклятого мамонта?» «Ну, как тебе сказать? Рёв-то слышен». «При чём тут рёв?» — запуталась Катя. «Саина тебе не рассказала?» «Тут считают, что это Эну. Вроде как остатки силы Анмамму, которые периодически просачиваются из-под земли». «Сюда никому нельзя? Здесь ходит Эну», — вспомнила Катя слова Милены. Как ни фантастично звучала история, ей стало не по себе. «Интересно, а рёв только с другого берега раздаётся?» «В основном да, но бывает по-разному. Некоторые говорят, река вынесла глаза Анмамму на два разных берега, поэтому шумит там и там. А некоторые уверены, что эти глаза специально закопали на разных берегах, где-то очень глубоко». «А рациональные объяснения есть? Логичные?» — уточнила она, поскольку слово «рациональный» Салаат явно не понял. «Это реалистичные». «Сначала на зверей и птиц думали. Потом, когда вечная мерзлота вроде бы подтаивать начала, говорили, что это лёд шумит. Кто-то про ветер говорил, но...» Салаат улыбнулся. «Это всё были версии приезжих, которые очень быстро уезжали». Уже чувствовался вечер. Со светлым ночным Якутском Семилых было не сравнить, хотя темнело тут гораздо позже обычного. «Мне пора», — сказала Катя, поднимаясь. «Спасибо за чай». «Пожалуйста, заходи в любое время, Саина! Я пойду провожу Катю». Салаат проводил ее до самого школьного крыльца. Их разговор был далек от местных легенд. По дороге, отвечая на вопросы Кати, Салаат рассказал, что они с Саиной живут одни. Мать умерла давно, отец 4 года назад. Сначала их приютила Наталья, та самая учительница по географии и рисованию, в доме которой теперь жила Елена. А когда она решила уехать, они с Саиной перебрались обратно к себе. Хозяйством в основном занималась Саина, а Салаат подрабатывал то тут, то там. Катю совершенно потряс его рассказ. Она не представляла, как можно вот так спокойно жить без родителей, да еще и с младшей сестрой на попечении. Но Салаат ничего страшного в этом не видел, жили и жили. Жители деревни относились к ним с сочувствием и никогда не оставляли Салаата без работы. Он был уверен, что если сумеет поступить в университет, то кто-нибудь обязательно согласится приютить Саину на некоторое время. Ему самому не приходилось особо следить за сестрой. Она была вполне самостоятельной. Уже перед школьным крыльцом Катя вспомнила. «Кстати, я договорилась с отцом, что мы с тобой попробуем разобрать некоторые темы по-английскому. А что я не смогу объяснить, он поможет. Ну, если так будет нормально», — смешалась она под его пристальным взглядом. «Более чем?» — Салаат улыбнулся с искренней признательностью. «Махтанабын? Это значит спасибо. Тогда встретимся завтра?» «Да, приходи прямо в школу после обеда, наверное. Или вечером». «Договорились. Тогда до завтра».